Глава 48. Кэл. Лавфул. The Cardigans. Той ночью я долго ворочалась в постели. Симус решил посостязаться с Роу за звание самого главного ублюдка. Он не только написал во всю мою обувь, но еще и вознамерился нападать на мои ноги всякий раз, когда мне хватало наглости шелохнуться в своей же кровати. Я все прокручивала в голове этот злополучный вечер. Думала о вывихнутом носе Кирана, который без промедления вправил Рэнди, подбодрив пострадавшего. «Сынок, да ни у кого нет права выглядеть так хорошо, как ты». Вроде Шекспир говорил, что поистине красивое лицо должно быть немного подпорчено. Если не ошибаюсь, точная цитата другая. «Всякая пленительная красота всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность», — прогундосил Киран и зашипел, когда ему вставили кость на место. «И это сказал Эдгар Аллан По. Какое пижонистое имя!» — буркнул Рэнди в бутылку джина, завернутую в коричневый бумажный пакет. Я заплетала волосы в косу, чтобы чем-то занять руки. «Вы знали, что, по слухам, Эдгар Аллан По умер от холеры, гриппа, бешенства, сифилиса и гипергликемии?» «Ого!» У Дилан чуть глаза не выскочили из орбит. «Видимо, здоровый образ жизни был его страстью». В итоге, когда Роу испарился в облаке гнева, кнопку нажала Эллисон. Мейн-стрит осветили желтые гирлянды. Вскоре Эллисон села в свой эскалейт вместе с помощницей Люсиндой и уехала. Мы с мамой ушли рано. Она задавала вопросы про Роу, поэтому пришлось успокоить ее, соврав, что мы с Роу вроде как встречаемся. «Алекса, включи Little Lies группы Fleetwood Mac». Little Lies в переводе с английского «маленькая ложь». Эта ложь была не такой уж невинной. Она была яркой и вопиющей. Такая ложь обрушивается на голову и убивает. Но мне пришлось найти оправдание, почему мы так возбужденно ругались. Объяснение наподобие «мы хотим заняться сексом, но еще хотим друг друга прикончить» слабовато. Тот поцелуй с Кираном задел Роу за живое, и я усугубила ситуацию, поступив так же, как и всегда, когда чувствовала угрозу. От тревоги ушла в себя, не уступив ему и не показав, что мне не все равно. Было проще сделать вид, будто Роу ничего для меня не значит. В точности, как в ту ночь, когда он лишил меня девственности. И при мысли, что Роу чувствует себя ненужным, меня затошнило от вины. Я обязана все исправить. Должна наладить отношения с парнем, который приготовил мне на день рождения торт из брокколи. Который лишил меня девственности, потому что я жаждала от нее избавиться. Хотя сам он хотел намного большего. Который помогал мне справиться с травмой и страхом, надевая костюм кислотного цвета, чтобы я улыбалась. Который отлично себя показал, дав работу, куда сам и подвозил и соблазнительно целовал, когда мне это было нужно. Спустив ноги с кровати, я побежала вниз и обула кроссовки. Остановилась возле уродливой вазы для ключей, выдавила на губы блеск и стащила ключи от маминой Subaru Crosstrek. Уверена, она не будет возражать. Если точнее, уверена на 66%. С замиранием сердца я поехала к гостинице. Не знала, что ему скажу. Знала лишь, что пора объясниться. Я остановилась перед фермерским домом, который переоборудовали в гостиницу. Домик был белым с черными ставнями и невероятно милым. На каждом подоконнике стояли горшки с растениями ярких цветов. А крыша была покрыта снегом, напоминавшим небольшую шляпку. Из окон верхнего этажа лился приглушенный желтый свет. Я вышла из машины и посмотрела на луну. Круглая и полная, она сияла, как блестящая жемчужина, невыносимо безупречная на фоне сумрачной ночи. Я проглотила ком в горле, достала телефон и включила любимую песню Роу. «You Really Got Me» группы The Kinks. Из динамиков раздались первые ноты. Я протянула руку к окнам, надеясь, что Роу явит свое лицо. И он явил. Только лицо его не выглядело счастливым. Он приподнял окно и показался в белой футболке, которая облепляла его загорелые руки, покрытые татуировками. «Господи, пятнышко, 2 часа ночи!» «Время — это абстрактное понятие», — усмехнувшись, закричала я. «А тюрьма нет. Герти живет дальше по коридору и стреляет без разбора. Выключи эту фигню». Я послушалась, давя в себе чувство унижения. Упс, что-то об этом я не подумала. «Извини!» Поморщилась я. «Это месть за то, что ударил твоего паренька?» Ру еще сильнее нахмурился, смотря на меня сверху. «Что? Нет!» «Тогда почему ты приехала?» Он с подозрением обвел меня взглядом. «Не могла уснуть!» Я обхватила себя руками и вздохнула. «Ты говорил, что если мне не спится, я могу поговорить с тобой!» Ру недоуменно посмотрел на меня, но, видимо, еще не до конца оттаял. «Судя по всему, Киран занят». «Киран...» Я умолкла, устав притворяться, что Роу для меня всего лишь друг. «Киран не участвует в гонке». Роу сглотнул. «Правда?» «Чистая правда, богом клянусь». А потом, раз пришло время сознаваться, дополнила. «Слушай, я устала убегать от этого». «От чего?» «От нас». От моих слов Роу перестал хмуриться и облокотился на подоконник. «Сегодня днем Эллисон устроила мне засаду с этими идиотскими гирляндами. Я послал ее, а потом она сказала, что будет весьма неплохо, если я покажу людям, что еще дорожу этим городом». Я покачала головой. «Я должна была все прояснить, прежде чем злиться». «Нет», — с упорством продолжил Ру. «Я должен был, не знаю, позвонить, написать, объяснить». Он пошевелил челюстью. Едва я пришел, она в панике утащила меня. Я не оказывал ей услугу, пятнышко. Я пытался показать жителям этого города, что я не злодей, потому что... Он вздохнул. «Потому что знаю, что это важно для тебя». «Роу», — хрипло вымолвила я, стыдливо понурив голову. «Мне жаль, что ты увидела нас вместе, но весь наш разговор... Эллисон подхалимничала передо мной, а я говорил ей, что я без ума от тебя... И жаловался, что ты постоянно мне отказываешь. Я не брезговал задеть ее самолюбие, чтобы тебя порадовать». Он помолчал. «Если честно, я ничем не побрезгую, если это сделает тебя счастливой». Я кивнула, желая, чтобы Роу стоял сейчас рядом. Чтобы я могла прикоснуться к нему. «Ты тоже извини». «За что?» Я пожала плечами. «За то, что была так неотразима, и тебе пришлось ударить Кирана при всем честном народе». Роу хмыкнул, качая головой. «Мне только дай повод побить Кирана». «Ты вывихнул ему нос, кстати». Я ковырнула мыском ботинка мерзлую землю. «Дилан мне сообщила». Роу внимательно посмотрел на меня. «Хочешь сказать еще что-нибудь?» Роу приподнял бровь, опираясь одной рукой на окно. «Да. Нет. Спускайся уже, чтобы мы поговорили». «Джеффри Даммер угощал соседей мясными сэндвичами, которые, как некоторые считают, были сделаны из плоти его жертв», — выпалила я. «Отлично, Кэл. Очень соблазнительно». Губы Роу дрогнули. «Знаю человека, который съел свой коленный хрящ. Сказал, что на вкус как свинина». «Правда?» Я потерла ладошки друг от друга, чтобы согреться. «Слышала, он напоминает курицу или тунца». Роу серьезно покачал головой, и я подавила смешок. Никому не под силу соперничать с Роу, в умении справляться с моими причудами. «Отборная свинина. Ее она тоже приготовила. С минимумом приправ». «А...» — выдавила я. Роу приподнял брови. «Что-нибудь еще?» «Нет». Я сглотнула. «Рад, что мы все прояснили». «Отлично. Спасибо за этот любопытный факт на ночь. Тогда...» Я попятилась, показав пальцем за плечо на машину. «Кэл, какая же ты трусиха!» «Тогда до завтра. Увидимся на пробежке». «Я приду». «И на работе». «Туда тоже приду». Я заставила себя развернуться и перейти улицу к машине. «Не оглядывайся. Он отправил тебя домой. Ты не могла выразиться яснее». «Не могла же, да?» Я болтала с ним о каннибальских сэндвичах. «Может, обычно страсть к другому человеку выражают по-другому?» Вздохнув, я нашарила в трениках ключи, разблокировала Субару и потянулась к ручке. Легонько потянула за нее, как вдруг кто-то резко захлопнул дверь, схватил меня за талию и развернул. Это был Роу, и выглядел он дико. «Лунный свет, музыка, нужный наклон головы. Ты пришла, потому что хотела, чтобы я тебя поцеловал, да?» Его тигровые глаза сверкали в темноте, как тысячи светлячков. Я импульсивно хотела отпираться. Отпираться до последнего. Дурацкая тревожность. Я поборола этот инстинкт, будто плыла против бурного течения, и, сглотнув, ответила. «Да». «Чёрт». Роу расслабил плечи от облегчения. «Я так рад, что не совсем тупой, а просто немного непонятлив». Он слился со мной в поцелуе, лишая кислорода и всех здравых мыслей. Сейчас все вышло не так неумело и виновато, как в первый раз. И не так несдержанно и удрученно, как во второй. Этот поцелуй был другим, жадным и безукоризненным. Роу провел языком по моим губам, а потом разомкнул их. Я открыла рот, и наши языки сплелись в чувственном танце. Роу обхватил ладонью мое лицо и издал животный стон, зарываясь татуированными пальцами в мои волосы. По телу пронеслась горячая волна, от которой потеплели соски, спина и затылок. Я вцепилась в его футболку, прижимаясь еще сильнее. А Роу углубил поцелуй, запрокинув мою голову и тесня к машине. Пятнышко. Он был дивен на вкус. Я почуяла аромат зубной пасты, виски и чего-то бесцеремонно мужского. Первобытного, горячего, неудержимого. Я еще крепче стиснула в руках ткань его футболки и почувствовала очертания крепких грудных мышц и волосы на груди. Пальчики на ногах поджали. Я захныкала, не прерывая жаркого мокрого поцелуя, у которого не было ни конца, ни края. Казалось, мы слились воедино в заряде легких оргазмов. Мне нужно еще. Мне нужно все. Я не до конца понимала, к чему это ведет. Провела по его руке, переплела наши замерзшие пальцы и направила его ладонь к своей груди. На мне не было лифчика, а соски стояли торчком, так и нарываясь на ласки. «Я скучал по твоим сиськам», — хрипло прошептал Роу, почти с болью в голосе. Он провел по соску через футболку, а потом щелкнул по нему большим пальцем. «А ты хорошо их помнишь?» Я изучала его рот так, словно он был запретным плодом. Поглощала его соки, семена и мякоть. «Я помню каждый сантиметр твоего тела». Из его горла вырвался довольный стон, и Роу задиристо ущипнул меня за сосок, причинив легкую боль. Каждую клеточку. Он плавно провел рукой по моей груди, животу. У кромки свитера Роу остановился и запустил ладонь под ткань. Провел кончиками пальцев по моей коже и наклонил голову, даря более глубокий поцелуй. У меня подкосились коленки, и я вцепилась в его плечи, чтобы устоять. Жаркая волна резко прилила между бедер, и я ощутила, как набух клитор. Кровь пульсировала между ног, отчего там все стало нестерпимо чувствительным. Ощущений было слишком много, и вместе с тем слишком мало. Роу сунул руку дальше под свитер, потер подушечкой пальца сосок, и я обмякла в его объятиях, с отчаянным стоном и жадностью, втягивая в рот его нижнюю губу. «Еще? Сколько?» Он проложил дорожку поцелуя вдоль моего подбородка, шеи, ключицы. Поцелуй вышел липким, с фруктово-сладким вкусом моего блеска для губ. «Всё, я хочу тебя», — сказала я. «А я в тебе нуждаюсь», — просипел Роу. Он уткнулся лицом в мою шею, прижавшись эрекцией размером с кракена между моих бедер. Клитор запульсировал от трения через одежду, и я готова была присягнуть, что Роу тоже это почувствовал. Его член дернулся, припав еще теснее и почти доводя меня к оргазму. «Роу». «Пятнышко». «Тюрьма — не абстрактное понятие». Я разорвала наш поцелуй и прокашлялась. «Давай поднимемся в твой номер, пока нас не арест...» Закончить предложение я не успела, потому что Роу подхватил меня на руки и, повернувшись, понес в гостиницу. Свет на рецепции не горел. Охранник мирно посапывал в кресле перед мониторами, надвинув шляпу рейнджера на глаза. Я захихикала, задирая ноги в объятиях Роу. «Чш, ты разбудишь и мертвого, а я слишком занят тобой, чтобы сражаться с зомби». Он запихнул мне в рот два пальца, чтобы заткнуть. Я тут же присосалась к ним, чувствуя, как от желания теплеет между бедрами, пока Роу перепрыгивал через две ступеньки за раз. Он пинком распахнул дверь, и я оторвалась от него, чтобы осмотреть место, которое весь прошлый год он называл домом. Свежевыкрашенные стены, декоративный молдинг, тяжелая деревянная мебель, занимавшая просторный номер. Ничто не говорило о личности хозяина. Роу был готов покинуть гостиницу в любой момент. Мы просто два проплывающих мимо корабля. С большим тебе не сладить, Кэл. Но отступать уже слишком поздно. Хоть я и знала, что мое сердце вот-вот пойдет ко дну, как Титаник. Роу положил меня на кровать и отошел, словно восхищался своим творением. Я знала, что он запоминал эту картину, в которой я лежу на его простынях, потому как не намеревался меня удержать. Я должна была испытывать неуверенность, лежа перед ним в трениках и свитере с изображением коржика. Но нет. Коржик — вымышленный кукольный персонаж телешоу «Улица Сезам». Я чувствовала себя красивой, неотразимой, когда он смотрел на меня затуманившимся взглядом. Ощущала себя распустившимся цветком, который ласкает неумолимое солнце в погожий летний денёк. Я была счастлива, жива, была дома. Ро обошел кровать, пытаясь решить, что хочет сделать в первую очередь. Я была ошарашена, немного напугана, но по большей части возбуждена. Я получила добро от Дилан. Могла заняться этим с Роу без страха и сомнений. Он остановился в изножье, схватил меня за бедра и подтащил к краю. От неожиданности я охнула, когда он закинул мою ногу себе на плечо и приложился пылким поцелуем к лодыжке, сняв кроссовку. «Ты уверена, что хочешь этого?» «Никогда еще не была так уверена», призналась я и на сей раз не солгала. «Если почувствуешь страх или дискомфорт», начал Роу. «Не почувствую», пообещала я, и мы встретились взглядами. «Хорошо, потому что я буду лакомиться тобой, как чертовым мороженым, снова и снова», деловито сообщил он, кружа языком по моей щиколотке и сжимая пятку мозолистой рукой. По ноге искрой пронеслась приятная щекотка, отозвавшись четко между бедер. «О, я, к сожалению, не побри...» «Плевать». Роу снял вторую кроссовку и опять прошелся поцелуями по лодыжке, ступне и пальцам. «Нет, серьезно, там целый...» Звучит забавно. Я горю желанием узнать сам. Кроссовки с глухим стуком упали на пол, и Роу стянул с меня штаны, раздев до черных хлопковых трусов. Его губы изогнулись в улыбке, когда я, распрощавшись со всеми правилами приличия, нетерпеливо широко развела перед ним ноги. «Да, раздвинь свои красивые ножки. Хочу посмотреть, как намокла твоя розовая киска». «Моя девочка. Рай точно существует. И это постель Роу Касабланкаса». Он провел горячим языком по моей ноге, медленно поднялся по внутренней стороне бедра и встал на колени, пробуя на вкус мою кожу. Добравшись до высшей точки, Роу уткнулся лицом в мое белье и сделал глубокий вдох. Между ног стало совсем жарко. Каждый мускул в теле сжался от предвкушения. У меня перехватило дыхание, когда Роу припал к моим бедрам так, словно целовал в губы. Он кружил языком, зарывался носом, вынуждая меня шире раздвинуть ноги. Я схватилась за подушку и громко в нее застонала. Он вытащил руку из-под моих ног, перехватил подушку и скинул ее на пол. «Ну уж нет. Я хочу, чтобы ты смотрела». «Но мне стыдно», — заныла я. «Быть идеальным — серьезное бремя, я понимаю». «Роу!» Я схватила его за волосы и подтянула к себе, прогнувшись в спине и дрожа от предвкушения. «Почему мы так долго ждали?» Он поднял голову и хмуро посмотрел на меня. «Потому что ты упрямая, вредная, нерешительная, без...» «Ладно, ладно». Я направила его голову обратно к своей промежности. «Возвращайся к тому, что умеешь лучше всего». Роу неспешно, мучительно медленно поцеловал меня через ткань трусов. «Ты пахнешь как рай». Он опустил ладонь на внутреннюю поверхность моего бедра и поддел мизинцем ткань, щекоча мою узкую дырочку. Не проникая внутрь, но подначивая так, что ждать подступающий оргазм стало еще невыносимее. Другой рукой провел вверх по моему телу, задирая свитер, и положил ее на грудь. «Пятнышко». «М?» Извиваясь, простонала я. Я оказалась на грани оргазма еще до того, как Роу уделил внимание моей киске. «Погладь свои красивые сиськи». Я потянула за сосок и почувствовала, как от позвоночника до промежности пробежала искра. Даже не подозревала, насколько наполненной и чувствительной окажется моя грудь. «Да, малышка, вот так. Такая красивая. Такая невинная. Такая моя. Роу впился в мою кожу через трусики и провел верхними зубами до самого средоточия. Я задрожала, чувствуя, как горят мышцы. Желание было таким острым, что я едва могла дышать. «Шлёпни рукой по груди, Кэл», — отдал он приказ. Я шлёпнула. Вот чёрт, как приятно. Между ног возникла новая волна жара, и я поняла, что Роу видит и ощущает, насколько я мокрая. Мои трусы можно было выжимать. «Роу, пожалуйста». Зубами он медленно отодвинул край ткани, словно занавес. «Скажи», — хрипло потребовал он. «Словами. Хоть раз в этой проклятой жизни приди ко мне сама». Я готова была прийти к нему, умолять, кончать. Я приподняла голову и, тяжело дыша, посмотрела ему в глаза через ложбинку на моей груди. «Пожалуйста, засунь в меня свой язык, пока я не умерла». «Хорошая девочка». «Повтори». «Ты моя хорошая, послушная девочка. И получишь за это должную награду. Теперь смотри на меня. Хочу, чтобы ты видела, какие непристойности я с тобой вытворяю». Роу прижал большой палец к моему клитору и потянул за него, проводя языком снизу вверх. Затем обхватил его губами, а я запрокинула голову и застонала. Все мое тело сотрясало дрожь, пока он изучал меня, сильными пальцами раздвигая ягодицы и половые губы, безжалостно трахая языком, а мизинцем играючи задевая анус. Если я извивалась или пыталась отодвинуться от переизбытка ощущений, Роу шлепал меня по соску. Удовольствие было слишком сильным, а бежать некуда. Никогда бы не подумала, что могу так раскрыться с кем-то. Стать такой доверчивой и ногой. Моя влага текла по его губам и подбородку. Я чувствовала ее на лице Роу всякий раз, когда он проникал в меня языком. «Ты такая мокрая, что я кончу просто лаская ртом», — заворчал Роу, просовывая в меня указательный палец вместе с языком и проводя по местечку в глубине, прикосновение к которому сводили меня с ума, когда его касался вибратор. Я сжалась всем телом и воспарила, забившись в конвульсиях. «Такая узкая. Посмотри, как хорошо ты принимаешь мой язык и палец. Вот это моя девочка. Разрешаешь мне растягивать себя. Тебе будет так приятно принимать мой член, малышка». Его похвала ласкала мою кожу, как солнечные лучи. Удовольствие было очень сильным. Я будто парила в облаках. Когда он увеличил скорость проникновения, я больше не смогла терпеть. Обхватила его голову обеими руками и начала бесстыдно тереться о Роу, объезжая его лицо так, словно скакала на Родео. Он коварно засмеялся, добавил еще один палец и, поднявшись выше, с силой пососал клитор. Комнату наполнили звуки моей влаги, что окутывало его пальцы. Я еще сильнее вонзила ногти в кожу его головы. «Никто не говорил мне, что секс может быть так хорош», — стонала я. Каждой клеточкой тела я ощущала приятную тяжесть подступающего оргазма. «Это не секс. Это даже не прелюдия». Роу провел языком, пососал, укусил. «Это всего лишь закуска. Когда доберешься до десерта, то не сможешь стоять на ногах». «О, мой бог! У тебя стало лучше получаться», — заметила я. «Нет, пятнышко». Он провел ртом по моему клитору, царапая его зубами. Ничего сексуальнее в жизни своей не испытывала. «Вместе мы всегда были как динамит. Ты просто была слишком увлечена другим, чтобы заметить». Роу быстро перевернул нас. Теперь он лежал на спине, а я сидела у него на лице. «Держись за спинку, пятнышко». «Зачем?» «Сейчас я снова доведу тебя языком до забвения». Решив вновь побыть хорошей девочкой, я схватилась за обитое изголовье кровати и прижалась киской прямо к его языку. Роу застонал от удовольствия, когда я полностью уселась на его лице. А я всерьез обеспокоилась, сможет ли он дышать. «Тебе там нормально?» «Идеально. Попрыгай на моем языке, пятнышко». «А если сломаю его? Язык тоже мышцы?» «Оно того стоит». «Ты уве...» «Ты меня слышала, малышка. Я скакала на его лице, как ковбойша. Роу впивался пальцами в мои ягодицы, направляя движение, и лакомился мной так, словно я была его последним блюдом. Вскоре по моему телу разлился жар. Мышцы напряглись, а в голове помутилось. Оргазм силой хлынул на меня, сотрясая до глубины души. Волоски на руках встали дыбом, а дыхание сбилось, пока на меня волна за волной накатывала удовольствие. Глаза заслала пелена слез, и я без сил рухнула на Роу. Он лежал подо мной и тяжело дышал. Роу поцеловал меня в бедро, а потом осторожно приподнял его, чтобы выбраться из-под меня. Спустя миг его тело грузно упало рядом. Наши лица оказались на одном уровне. Он был красив, как и всегда. Но сейчас особенно. Когда лежал такой сонный и довольный, с припухшими влажными от моего удовольствия губами. «Поцеловать тебя?» Он улыбнулся, прося разрешения. Я кивнула. Роу наклонился и чмокнул меня в губы. «Роу», — хрипло прошептала я, проводя пальцем по его полной нижней губе, и почувствовала мускусный привкус своего возбуждения. «Это лучший оргазм, что у меня был». «Ага». Он перехватил кончик моего пальца ровными зубами и игриво его прикусил. «У меня тоже». Что?» Вытаращила я глаза. Я наклонила голову, пытаясь подсмотреть, но он быстро набросился на меня и зацеловал до изнеможения, преграждая вид на свой пах. «Ты меня слышала?» «Он кончил, делая мне куни? Да мне придется за него выйти!» «Ого, это так...» «Неловко?» Роу привстал и, похлопав по тумбочке в поисках пачки сигарет, зажег одну. «Потрясающе!» — прошептала я. «Да, ты точно потрясающая!» Роу затянулся своей раковой палочкой. Его слова проникли мне в самую душу. «Что теперь?» Я с нетерпением посмотрела на него. «Мы займемся сексом? Я буду искупать свою вину за ночь 4-летней давности?» «Ну?» Роу протянул руку, в которой держал сигарету, и большим пальцем вытер остатки блеска с уголка моего рта. «Я мечтал о том, чтобы твоя розовая блестящая помада размазалась по моему члену».